избрал по моей инициативе себе командира. Я отказался быть командиром, имея в виду, что мне придется в Александровске отрываться от отряда по вопросам организационной связи города с селом. Поэтому отряд избрал себе командиром моего брата Савву Махно. Масса народу собралась возле отряда. Выезжая из Гуляйполя, старики, отцы говорили детям, составившим боевые отряды: «Вы едете умирать, и мы готовимся. У нас хватит сил подхватить ваше оружие и отстоять ваши идеи, о которых мы раньше ничего не знали, а сейчас в них верим и за них, если нужно, будет умрем. Имейте это в виду, дорогие дети». И юные дети отвечали: «Спасибо вам, что вы нас вскормили. Теперь мы взрослые и способны утверждать в жизни идеи свободы, равенства и солидарности. Мы будем счастливы видеть своих отцов в борьбе за эти великие идеалы. Но пока оставайтесь дома и следите за нашими действиями, чтобы, если мы там не победим врагов революции, вы победили их здесь и победили навсегда». Трогательно было наше прощание, но каждый знал, куда едет и зачем. Каждый, как только сел на подводу, запел боевой революционный марш, и потянулись наши подводы на вокзал, и сияли лица каждого юного революционера счастливой улыбкой, говорящей, что они крестьяне, на которых всякий профан из школы Маркса смотрел как на быдло, которым нужно повелевать. Они, осознав себя и почувствовав свой долг перед революцией, теперь едут на помощь рабочим города, которых десятки лет социалисты всех толков считали своими кадрами, через которые они придут ко власти и научат властвовать над другими. Да, сознание это было ясное и чистое. Тем не менее, крестьяне ехали в город. Они были революционеры, непатентованные, которые исповедуют революционные идеи лишь по имени. О нет! Они были работники-революционеры, сочувствующие анархизму, которые могли спотыкаться, падать на своем пути, но были искренни и честны в делах революции, ибо все их спотыкания и падения происходили, если они происходили, только от того, что они искренне работали во имя безвластнической идеи в революции. Их было много, из них более 300 наших товарищей-анархистов. Они ехали в город, знали, что городской рабочий, их брат, что по своей трудовой психике он чужд властвованию над другими. Он властником становится лишь тогда, когда политиканы, оторвав его от целого трудового организма, развратят его своей мыслью и делами. Они, крестьяне, выезжая из Гуляйполя, знали, что от развития подлинной социальной революции зависит счастье, свобода их и рабочих города, и они спешили на помощь городу, осаждаемому врагами развития не только социальной революции, но и революции вообще. Итак, наш отряд прибыл в Александровск благополучно. В городе было тихо, красногвардейцы находились в своих эшелонах, лишь дежурные патрули шатались по улицам города. Горячку пороли александровские власти в ревкоме, который составился из большевиков и левых социалистов-революционеров. Сперва они думали диктовать рабочим условия их жизни, но оказалось, не под силу им было провести рабочих. Федерация анархистов стояла им на пути, осведомляя рабочих обо всем, что затевается новыми владыками города. Тогда ревком решил играть временно только инициативную роль в деле создания фронта против контрреволюции. С этой целью он предложил Александровской федерации анархистов делегировать в ревком своих двух представителей. Федерация делегировала товарищей Никифорову и Яшу Портового. Никифорова